Глава 56. День боя настал внезапно. Вроде и ждали его, а все равно, как оказалось, морально не готовы. За беса переживали, хотя он сам хранил ледяное спокойствие, как будто не ему через полчаса на ринг выходить. И это настораживало Матвея с Демьяном. «Чего напряглись, как суслики?» Перед случкой. Карим пребывал в хорошем расположении духа. «Да расслабьтесь вы!» Махнул рукой, слегка скривившись. «Ничего уже все равно не изменить!» «Бес, ты...» Матвей не успел договорить, как в раздевалку зашел Скороходов. С охранником, хотя раньше предпочитал решать вопросы тет-а-тет. Боялся, гад. Только зря. Ни демон, ни бес, ни тем более зверь слов на ветер никогда не бросали. Всегда выполняли условия договора. Видимо, этим и заработали свою репутацию. Уважать себя заставили. И всяких мразей, типа Скороходова, тупо игнорировали. Если бы не обстоятельства, то дядя уже вылетел бы из города, даже глазом не успев моргнуть. Он и вылетит. Но попозже. Сейчас не время для разборок. Вот. Скороходов протянул бумаги Матвею. Как договаривались? Зверь знал, что фирмы до сих пор числятся на муже Арины. Как он и предупреждал, долгов там выше крыши. Видать, хочет на бое подзаработать, чтобы с кредиторами рассчитаться. Да и налоги заплатить не помешает. Иначе снова придется бежать. «Свободен», — фыркнул Матвей, даже не поворачивая головы в сторону мужчины. Бумаги в порядке, и ему очень хотелось побыть с друзьями наедине, без посторонних глаз. Скороходов скривился, но промолчал в ответ. Будет у него еще время разобраться с этими щенками. И не таких обламывали. С этими справиться не составит труда. Сейчас бес проиграет, и Вадик в шоколаде. Такие бабки на кону, что он вмиг расплатится со всеми долгами. А все-таки прав был Виктор Станиславович, когда предложил Скороходову жениться на своей племяннице. «Пригодится еще», — улыбнулся, после чего мужчины пожали друг другу руки. 5 лет прошло, но Вадим уверен, его друг уже тогда знал о Матвее и его дружках. Еще тогда шельмец просчитал все шаги наперед и тупо ждал, пока не настанет нужный момент. Ни зверя, ни тем более демона на ринге быть не должно. Они сильные соперники, а мужчинам нужен железобетонный выигрыш. Именно их человека. На него все ставки – и они росли. Грозное имя беса, популярное в определенных кругах, сыграло свою роль. Никто даже не сомневался, что он проиграет. Еще бы, ведь бес не дрался на ринге. Да, силен, но на этом все. Натренированному спортсмену ничего не стоит разорвать его в клочья. На это и ставили. И даже не сомневались, мысленно уже поделив миллионы, а еще проценты. Мама дорогая, да там куча бабок. И нафига Вадику эта замухрышка Арина, если скоро любая женщина окажется у его ног? Промолчал и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Пусть помечтают, ничего им сегодня не светит. А зал уже ревел вовсю. Толпы фанатов заполнили трибуны в ожидании необычного боя. Конечно же, ставки делали на действующего чемпиона в основном, но все жаждали увидеть Карима на ринге. Ведь это бес. Практически легенда, загадочный очень. Тем и берет. Когда Карим появился в зале, гул усилился, а Матвей тем временем давал последние наставления. «Это бои без правил, бесик». Пытался перекричать толпу, практически крича мужчине в ухо. «Если сильно прижмет, то бей, куда попадешь. Без разбора. Авось прокатит. И блок не забывай ставить». Резкий выдох. И Карим на ринге. Приветствует соперника, раздается звук гонга и начинается бой. Матвей то резко выдыхал, то закрывал глаза, мотая головой, когда наблюдал, как его друг сдается. Слишком уж напористый паренек ему в соперники попался. Первый раунд, и бес с разбитой физиономией плюхнулся на стул. «Твою мать!» – шипел Матвей, подавая полотенце мужчине. «Я тебя чему учил?» «Отвали, звереныш!» – прорычал Карим в ответ и сплюнул. Откинул голову назад, на пару секунд прикрыл глаза, а после снова вышел на середину ринга. «Хочет толпа зрелищ? Да ради бога! Пусть гудят! Главное, еще пару раундов выстоять, а там уж можно и сдаваться!» Как ни пытался Карим, все равно не смог найти брешь в защите соперника. Пару раз, конечно же, попал в цель, но все равно не туда. Второй раунд, и бес снова в своем углу. Мозг отключил, чтобы действительность не воспринимать. Да пофиг на ворчание демона, советы Матвея и рев разъяренной толпы. Еще немного, и бой закончится. Пусть крутые дяди бабки свои получают, а Карим свою миссию выполнил. «Бес, разорви его!» Услышал до боли знакомый голос и повернул голову. «Точно, она!» Пришла поглазеть на его поражение. Бровь рассечена, кровь стекает прямо на глаза, но все равно Карим сумел рассмотреть милое личико. Прямо сердце сжалось на минуту, а потом резко отпустило, когда девушка произнесла: «Не разочаровывай меня». «Не разочарую, мышка». Попытался усмехнуться, но тут же скривился. Гонг. Бес встал, ударил кулаком в перчатках о кулак и двинулся на соперника. Никто не понимал, что происходит. Карим пропускал удары один за другим, но твердо стоял на ногах. Блок. Еще один. Соперник уже, видимо, праздновал вкус победы. Расслабился и... пропустил удар. Прямо в голову. Чего-чего, а силы у Карима много. Этого не отнять. Хотя техника слегка хромает. Но ведь бесик знал болевые точки. Тут уж сработала военная закалка. Да и фишка одна у Карима была, о которой мало кто знал. Точнее, никто не знал, кроме друзей. Еще с войны, после ранения, когда друга, истекающего кровью, на себе тащил. Мозг тогда отключился, а организм работал на инстинктах. Как тогда сказали врачи, последствия шока. И с тех пор у Карима периодически срабатывало это чувство. В моменты переизбытка ярости он боли не чувствовал. Хоть молотком бей, ему пофиг. И когда паренек все же очухался, поднявшись на ноги, ему снова прилетело, теперь уже ногой, и снова в голову. Упал без чувств. Бес знал, куда бить надо. Раз – и в яблочко. С блеском получилось. Никто так и не понял, что же произошло на самом деле. Толпа вздохнула и замерла, пока рефери считал до 10. Демон расцветал на глазах, даже вечно хмурый Матвей расплылся в улыбке. Вот она, настоящая дружба и поддержка. Они верили в беса, и он не подвел. Никто не знал, как же Кариму удалось выстоять. Никто, кроме демона и зверя. «Если обидишь ее», – ворчал Карим в адрес цветущего Матвея, когда в раздевалке сидел на скамье, расставив ноги. «Лично голову откручу». «Спасибо тебе, бес». Арина кинулась ему на шею со слезами на глазах. Обнимала, а Карим лишь кривился от боли, но все равно похлопал девушку по спине. «А ты присмотри за ним», – подмигнул, когда девушка отстранилась, и закрыл глаза. Матвей прижал любимую девушку к себе, поцеловал в висок и прошептал: «Не отпущу». «Я тебя тоже», — мысленно ответила Арина, чувствуя, как слезы уже градом катятся по щекам. Только теперь от счастья, такого безмерного и необъятного, но они с Матвеем это действительно заслужили. Теперь только доверие, только любовь, вместе и навсегда.